конечно, поддержу разговор о вечном. Только я тогда была в платье подвенечном. Разберемся по порядку, кто любил, кто не любил. Помню, раньше за подарки ты оплаты не просил. Не сердись, не обижайся и не будь ты хмурой. Если не отдашь деньгами, то давай натурой. Разберемся по порядку, кто любил, кто не любил. Раньше, что не приготовлю, ты меня всегда хвалил. Я, конечно, не гурман, кушаю немножко. Было дело, сваришь борщ, так стояла ложка. Разберемся по порядку, кто любил, кто не любил. Если раньше все стояло, ты добавочки просил. На работе напашусь, силу потеряю, а как к дому подхожу, то слегка виляю. Разберемся по порядку, кто любил, кто не любил. Раньше за углом с друзьями пиво никогда не пил. Все реклама виновата, это же не мой каприз. Говорят, под каждой крышкой есть какой-нибудь сюрприз. Надоели все разборки, да и оправдания. Я на вечер назначаю для тебя свидание. Вспомнить надо, как дружили, не могли прожить дня. Дай тебя я поцелую, а потом я тебя. Вспомнить надо, как дружили, не могли прожить дня. Дай тебя я поцелую, а потом я тебя.